Глава 22. Стелла. Шаг вперед, два шага назад. Так можно описать мои отношения с Кристианом. Я думала, мы сдвинулись с мертвой точки. Учитывая, как легко он оттолкнул меня после ужина у Данте, я ошибалась. Я редко таила чувство обиды, но с возвращения в Вашингтон прошла уже неделя, а я до сих пор от него не избавилась. Нет ничего более неприятного, чем считать кого-то другом и вдруг понять, что он относится к тебе иначе. Дисбаланс в любых отношениях меня расстраивал. Хватит, Стелла. Я не хочу об этом говорить. И ведь я не просила его раскрывать какие-то сокровенные, темные секреты. Данте и Вивиан знали про Магду, а значит, все не настолько страшно. Конечно, мы с Кристианом общались не настолько долго, но все же. Я с преувеличенной силой провела картой по аппарату на кассе самообслуживания. Тем утром я ездила к Мауре и зашла по дороге домой за продуктами, чтобы купить порошок из ростков пшеницы для любимого смузи. Совет. Не ходите за продуктами, когда расстроены. Я пришла за порошком, а ушла с двумя пачками попкорна, ведром мороженого, большой плиткой шоколада и 6 упаковками греческого йогурта. Кондиционер работал на полную, но когда я уходила, по коже пробежал более глубокий и жуткий холод. Каждый волос на руках и затылке встал дыбом. Рев крови в ушах заглушал все остальные звуки, пока осматривалась вокруг, сжимая побелевшими костяшками телефон. Вроде никого подозрительного, но зловещие перемены в воздухе ощущались настолько остро, что я почувствовала их кожей. «Кто-то наблюдает за тобой». Мягкое предупреждение прозвучало в голове. И это не Брок, чье присутствие невидимо, но всегда теплое и обнадеживающее. По позвоночнику пробежала дрожь. Преследователь никак не проявлялся с тех пор, как вломился в мою квартиру. И Кристиан тоже не рассказывал ничего нового. Я не спрашивала. Часть меня не желала ничего знать. С глаз долой, из сердца вон. Только это явно неправда. Кем бы ни был этот урод, он никуда не делся и, скорее всего, ожидает новой возможности наброситься. Я не рассказывала о переезде в социальных сетях, но по-прежнему жила в том же здании. И если он смог проникнуть в мою квартиру... Хватит, он не сможет проникнуть к Кристиану. Он не навредит мне, когда я среди людей. Рядом Брок, я его не вижу, но он есть. Все хорошо, ты в порядке». Тем не менее, я как можно скорее направилась назад к миражу. Вскоре холод испарился под полуденным жаром. Когда я заперла за собой дверь квартиры Кристиана, то почувствовала себя почти глупо из-за ужаса, парализовавшего меня посреди людного магазина средь бела дня. «Все хорошо. Ты в порядке». Я намотала на палец кулон и начала медленно глубоко дышать, пока страх окончательно не исчез. «Да, меня преследуют, но им до меня не добраться». Возможно, Кристиан расстроил меня, но я доверяю ему собственную защиту. Он скоро найдет преследователя. Все успокоится, и я смогу вернуться к нормальной жизни. Сомнений нет. Мне удавалось успешно избегать Кристиана до того вечера. Он вернулся домой так рано, что солнце по-прежнему висело низко в небе, бросая золотистые блики света на светло-серые полы. Я как раз закончила подготовку к интервью с Джулианом, обозревателем в Washington Weekly. Он подробно расспросил обо мне и моем сотрудничестве с Деламонте, и мы провели последние полчаса, обсуждая темы и логистику. Я рисовала в гостиной, когда открылась входная дверь, и каждый волос на моем теле встал дыбом. Не нужно видеть Кристиана, чтобы его почувствовать. Он наполнял собой любое пространство. «Не смотри. Не смотри». И я посмотрела. И, разумеется, увидела его. Он шел ко мне через комнату, словно король к трону. Широкие плечи, острые скулы, дорогой костюм. «Бездельничаешь?» Я встала и сунула блокнот для рисования под мышку. Мне не нравилось сидеть рядом с Кристианом. Так я чувствовала себя еще уязвимее. Время еще не рабочее. Я заговорила с ним впервые после Нью-Йорка, и, честно говоря, у меня закружилась голова. Его шаги замедлились, и он остановился передо мной. «Я подумал, ты захочешь отпраздновать». Я недоуменно нахмурилась. «Отпраздновать что?» «У тебя миллион подписчиков, Стелла». Кристиан смотрел на меня без улыбки, но в его глазах светилось легкое веселье. «Стало час назад». «Миллион подписчиков. Такого просто не может быть. Вчера вечером было только 996 тысяч плюс-минус несколько сотен. Боже. Учитывая скорость моего развития с тех пор, как я начала встречаться с Кристианом, 4000 новых подписчиков за ночь вполне реально. Если не веришь, проверь сама. Он будто прочитал мои мысли. Я отвела взгляд от Кристиана и достала телефон. Открыла слегка дрожащей рукой профиль и посмотрела на число. 1 миллион. 1 миллион подписчиков. Боже мой! У меня закружилась голова. Я знала, рано или поздно это случится, но достижение рубежа казалось каким-то нереальным. По спине пробежали мурашки. У меня получилось! Получилось! Я не смогла сдержать улыбки, и потребовалась вся сила воли, чтобы не начать прыгать и визжать, словно 12-летняя девочка на концерте любимой поп-певицы. Миллион был моей целью с самого начала. Не единственный, но важный. Золотой билет. Подтверждение, что я добилась успеха, выбрала верный путь и что людям нравлюсь я и мой контент. Спустя долгие годы и тысячи постов я, наконец, ее достигла. Я смотрела на свой профиль, ожидая, что разверзнутся небеса, запоют ангелы, и вокруг меня дождем посыплются конфетти. Или, по крайней мере, появятся боги Инстаграма и подарят мне золотую звезду. Ничего. Конечно, я почувствовала восторг, но ожидала большего. Чувство завершенности после проделанной тяжелой работы и чувство, что я молодец. Но не считая шквала личных сообщений, я оставалась тем же человеком, что и час назад, с теми же заботами и тревогами. Что-то мрачное и острое пронзило мой радостный трепет, и я медленно вернулась с небес на землю. Достичь чего-то и не чувствовать удовлетворения еще хуже, чем не достичь вообще. У меня миллион подписчиков, но я чувствовала лишь ужасную пустоту. Я сунула телефон в карман, пытаясь скрыть разочарование. «Не знала, что ты столь внимательно следишь за количеством моих подписчиков», — сказала я. Кристиан не клюнул. Вместо этого он достал красно-золотую коробочку. «Это тебе», — объявил он. «Поздравляю». Во мне боролись любопытство и нерешительность. Наверное, неправильно принимать от него подарки, когда у нас почти исключительно деловые отношения. Но что он решил мне подарить? Судя по размеру упаковки, это какое-то украшение. В конце концов, любопытство победило. Я взяла коробочку и медленно открыла, будто ожидая, что на меня что-то выскочит. Но у меня перехватило дыхание, когда я увидела лежавший на черном бархате предмет. С ума сойти. Это были часы. Самые роскошные и экстравагантные, что я когда-либо видела. Циферблат украшали нежные бабочки из бриллиантов и изумрудов, а более мелкие бриллианты усеивали платиновый браслет. «Ограниченный тираж. В продажу еще не поступил», — сказал Кристиан так небрежно, будто речь о пластиковой игрушке, купленной в торговом центре. «Выпущено всего 5 экземпляров. Один теперь принадлежит тебе». Я провела пальцами по сверкающему циферблату. Они наверняка стоят целое состояние. «Как ты их достал?» — прозвучал мой шепот в угасающем свете солнца. Я знала ответ заранее. Кристиан Харпер всегда получал то, чего хотел. У меня свои связи. Выброс серотонина от обладания потрясающим украшением утих, сменившись настороженностью. Меня так быстро покидают любые счастливые чувства. Я сжала часы так сильно, что драгоценности впились в ладонь. Зачем ты мне их подарил? Я же сказал, это мое поздравление. Ты сказал, я достигла миллиона подписчиков час назад. За это время ты успел достать часы и вернуться домой? Он ответил, изящно пожав плечами. «У меня свои связи». Я доверяла людям, но я ощутила на языке горечь его лжи. Бриллианты врезались в кожу еще глубже, но потом я ослабила хватку. Они великолепные, я оценила жест, но я не могу их принять. Я протянула часы. Было бы здорово оставить их себе. Но я всегда желала того, чего не могла получить. Любви, привязанности, ценности. Чего-то глубокого и безусловного, что можно назвать своим. По большому счету, часы — пустяк. Они красивы, и меня злит, насколько сильно я желаю обладать такой ерундой. Но это лишь аксессуар. При желании их можно купить. Те другие вещи нельзя купить ни за какие деньги. Кристиан дрогнул впервые с тех пор, как вошел. «Я подарил их тебе, а не твои». «Я не могу их принять, это слишком», — твердо сказала я. «Это часы с бриллиантами, Кристиан. Они наверняка стоят десятки тысяч долларов. 92 600 долларов. Я вздрогнула и от цифры, и от прохладного тона. Это всего лишь деньги, у меня их много. Кристиан нахмурился. Я думал, тебе понравится. Ты говорила, тебе нужны новые часы. Да, случайный комментарий, отпущенный несколько недель назад. Удивительно, что Кристиан это запомнил. Если я их надену, меня ограбят, едва я выйду из дома. Даже если я не... Я судорожно вздохнула. Кислород разжег пламя старого раздражения, испепелив тормоза, и наружу выплеснулись остальные слова. Дело не только в часах. Речь обо всем. Договор, телохранитель. Я живу бесплатно в твоей квартире, летаю на твоем самолете в Нью-Йорк. Я чувствую себя твоей любовницей, только мы не занимаемся сексом. Мы не встречаемся. Я даже не уверена, что мы друзья. Так скажи, зачем все это? Только не говори, что хочешь поздравить меня с миллионом подписчиков или чувствуешь себя виноватым, что кто-то вломился в мою квартиру. Я оптимистка, но не идиотка. Я бы могла заподозрить, что Кристиан пытается заманить меня в какую-то странную сексуальную ловушку. Но при его богатстве и великолепии не нужно никого никуда заманивать. Люди готовы выстраиваться в очереди, чтобы ему угодить. Почему он так выделяет меня, хотя мы едва знакомы? Тик-так, тик-так, тик-так. Секунды на настенных часах оглушительно стучали в унисон мускулом на челюсти Кристиана. Ни слова, лишь тишина. Он был как полное тайн-хранилище, запертое на замок, который не сможет взломать даже самый искусный вор. Вокруг него пульсировала опасность и словно кричала мне: «Остановись! Поверни назад, пока не слишком поздно!» А я, беспечная дурочка, продолжала: «Я не жду твоего ответа. Ты никогда не отвечаешь. Но хоть я и благодарна за помощь с преследователем, я не могу взять у тебя еще больше!» Я продолжала протягивать ему часы. Его взгляд физически давил на мою кожу. Мы подписали договор, но с тех пор, как я переехала, границы размылись. Пора вернуться к изначальным условиям соглашения. Мы вместе только на публике, по взаимовыгодным причинам, и мы живем вместе, пока не найдем преследователя и не посадим его за решетку. На этом все, ни больше, ни меньше. Слова, словно бетонные плиты, складывались в стену, которую я строила между ним и своим заблудшим сердцем. Тик-так, тик-так, тик-так. Лишь мое неровное дыхание нарушало мучительно медленное течение времени. С тех пор, как Кристиан вернулся домой, я не сдвинулась ни на сантиметр, но моя грудь вздымалась, будто я покорила Эверест. «Ни больше, ни меньше». От его ленивого повторения моих слов по спине побежали мурашки. Горло сжалось, и я не могла нормально вздохнуть. Все вокруг непрерывно гудело, словно перед грозой. Он шагнул ко мне. Я инстинктивно сделала шаг назад. А потом еще и еще, пока не уперлась поясницей в диван. А сердце не забилось так сильно, словно вот-вот появится синяк. «Вот кто мы, Стелла. Соседи, которые встречаются по взаимовыгодным причинам?» Вопрос прозвучал с бархатной мягкостью, но его глаза блестели, как два заточенных лезвия. Ладони Кристиана погрузились в подушки по сторонам от меня, и я оказалась в ловушке. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не сжаться, но я к нему не прикоснулась. Одно касание, и я бы испепелилась, сомнения не возникало. Но я отказалась доставлять ему удовольствие и прятаться, а потому подняла подбородок, стараясь не думать о считанных сантиметрах, разделяющих наши тела. Ничего большего быть и не должно. Я не спрашивал тебя, что должно быть. Я спросил тебя, кто мы. «Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы», — вызывающе заявила я. «Почему я должна отвечать на твой?» Гул усилился, нахлынув, как приливная волна. Взгляд Кристиана потемнел, и зрачки почти полностью заслонили расплавленное золото радужки. «Твои вопросы?» От его жесткой улыбки в жилах застыла кровь, и я вдруг пожалела, что вообще его о чем-то спросила. «Хочешь знать, почему, Стелла? Почему я подарил тебе часы? Почему переселил в свой дом, в свое убежище, где жил один больше 10 лет и планировал жить до конца своих дней?» Каждое слово наполняло кровь адреналином, пока я не утонула. В нем, в этом диком водовороте, куда я затянула нас, не видя пути к отступлению. «Потому что ты не смотрела мне в глаза с Нью-Йорка. Потому что я могу думать только о тебе, где и с кем бы ни находился. И мысль, что ты испытываешь боль или расстроена, — вызывает у меня желание сравнять этот город с землей. В его голосе прозвучала мягкая, почти отчаянная злоба. «Я никогда никого не желал сильнее и никогда так себя за это не ненавидел». Водоворот затягивал все глубже, погружая в тысячи различных эмоций. Все слова сидели слишком глубоко в груди, чтобы вырваться наружу. На его губах появилась горькая улыбка. «Вот, черт подери, почему!» Дуновение прохладного воздуха, и Кристиан исчез. За его спиной захлопнулась дверь, и я рухнула на диван. В моей ладони лежали часы, а у ног руины мира. Того, каким я его знала.